Глава 13. Мы оба лежали, глядя в потолок, и думали, что же Господь наделал, когда сотворил жизнь такой печальной. Джек Керуак. В дороге. Проходит почти две недели, прежде чем я осмеливаюсь в первый раз выйти из медблока. Оставляя на попечение медперсонала Курта Кобейна, который с некоторых пор разучился говорить, все время смотрит в потолок и не реагирует, когда его окликают по имени. До лежащего в медикаментозной коме Ирвина, пилота «Дельфина». Я снимаю лазаретную пижаму, одеваюсь в свои привычные джинсы и футболку, осторожно открываю дверь и выглядываю в коридор. Никого. Рабочий день в разгаре. «Ты уверен, что уже готов?» — спрашивает меня Линда. «Не знаю. Но мне надоело валяться и ничего не делать. Хочешь, я пойду с тобой?» «Не надо, я просто прогуляюсь». На большом календаре с видами на ослепительное синее море пансионата пластиковый бегунок передвинут на 1 июня. Невероятно. Меня перенесли сюда в конце зимы. Сейчас начало лета. С одной стороны, время пролетело так быстро, что в это почти невозможно поверить. С другой же, за эти месяцы произошло так много, что поверить в это еще сложнее. А пластиковому бегунку... наплевать. Он просто отсчитывает время. Я закрываю дверь и иду пустыми коридорами. Тихо гудит вентиляция. Мои шаги вклинивают осторожный рисунок ритма в ее монотонное звучание. Как обычно, в подобной ситуации сложно не чувствовать себя лишним, оказавшимся там, где быть не следовало. Первым, кого я встречаю, оказывается Розвелл. Он в вечном своем ослепительно-белом, накрахмаленном переднике протирает стекло двери ослепительно белой тряпкой. Стекло чистое, но бармена это, похоже, не смущает. Он не столько моет стекло, сколько проводит некий ежедневный ритуал, сакральный смысл которого понятен только людям в ослепительно белых накрахмаленных передниках. «Привет, Розвелл». «Паша! Здравствуй, приятель! Выписался?» «Нет пока. Погулять вышел. А я пока закрыт». «Да я так, мимо проходил». Розвелл встряхивает тряпку, и мыльные брызги падают на пол. «Как там Курт?» «Плохо». «Ясно. А я тебя искал, Паша». «Правда?» Розвелл критически осматривает идеально, почти медицински чистое стекло, потом машет рукой. «Ладно, к черту!» Бросает тряпку в ведро и кивает на дверь. «Пошли, кофейку выпьем». Нигде и никогда не почувствовать такого одиночества, как в закрытом баре. Есть места, не приспособленные к отсутствию людей. И бары — первые в этом списке. Иногда кажется, что из баров в нерабочие часы вытягивают кислород, и звуки тонут в создавшемся вакууме. Перевернутые вверх ножками стулья выглядят беззащитными. Хозяин мандарина, бармен Розвелл, никогда не ставит перед собой задачи заботиться о здоровье своих клиентов. Вот и в этот раз делает такой крепкий кофе, что им смело можно было бы заправлять атомоходы. Но мы всего лишь совершаем грубый, но весьма бодрящий ресет организма. «Как дела в баре?» — спрашиваю я, пережидая краткий период полураспада, в течение которого только высшие силы решают, переварит мой желудок кофе или кофе переварит мой желудок. «А что ему будет?» отвечает Розвелл. «На той неделе опять сокер был. Генри обскакал меня. А так, все как обычно. Кстати, вчера Диек заглядывал. Нормально дышит. Говорит, это твоя жена его подняла». «Да, Линда. Только она мне не жена. Пока». Диего странно смотрит на меня поверх парящей чашки, потом пожимает плечами. «Я вот тут подумал, Паша. Мы, в смысле, люди, мы как тараканы, ко всему привыкаем. Мороз... да запросто. Жить в пещерах. Почему нет? Падение дирижаблей, десантирование, белые медведи, дыхательные маски. Да для нас это уже норма, так?» «Ну, вроде так. А к чему ты это?» «Так. Да не так. Дней у нас не больше и не меньше, чем у остальных. Понимаешь?» «Не совсем». «Да я к тому, что хрен его знает, чего грядущий день несет». Розвелл вдруг добродушно улыбается и хлопает меня по плечу. «Не обращай внимания. Философия напала, Паша. А эта штука как чих. Пока сама не кончится, ничего с ней не поделаешь». Некоторое время мы пьем молча. Потом Розвелл наклоняется и говорит вполголоса: «У меня проблемы, Паша. И как поступить, я не знаю». Я смотрю на него вопросительно. «Ты же не в курсе про Юджина Грина?» Отводя глаза, спрашивает Розвелл. По коридору, пыхтя и ругаясь, проходят несколько рабочих со стапелей, в руках у каждого тяжелые с виду болванки. В нашу сторону они даже не смотрят. Розвелл не мог знать о Юджине Грине. Его не было на тех тайных советах в трюме боевого дирижабля. С другой стороны, Розвелл — бармен, а бармены всегда знают, слышат и видят куда больше остальных. Видя, что Розвелл собирается продолжить, я делаю предостерегающий жест. Встаю и иду к магнитофону. В одно из его отделений вставлена кассета ТДК с надписью синим фломастером на стикере «Элвис Пресли». Я нажимаю кнопку с зеленым треугольником, дожидаюсь, когда король затягивает свою «Blue Christmas» и возвращаюсь за стойку. «Говори». Розвелл несколько раз прочищает горло, то ли оттягивая время, то ли от волнения. «На общей кухне есть парнишка. Ты его, наверное, помнишь. Рыжий такой. Чак». «Чак? Тот, у которого сын месяц назад родился?» «Он самый. Так вот, на него вышли люди Грина. Похоже, они загибаются от голода и малярии. Требуют лекарств, продуктов и еще там по мелочи». Батарея бутылок загораживает зеркальный задник. Гирлянды стаканов, словно фантастические летучие мыши, спят головами вниз. «Так, а почему Чак не обратился к мистеру Тако?» «Они угрожают его семье, Паша. А Чак даже не знает, кто именно эти они. Просто время от времени находит записки у себя в карманах». «Вот черт! Хреново!» «Да! Он как-то напился на днях, ну и выболтал мне. Теперь каждый день приходит просить, чтобы я держал язык за зубами». «Ясно. Ну а мне-то ты зачем все рассказал?» «Лекарства, Паша. Чак не знает, как их достать. А твоя Линда знает». Когда я ухожу из Мандарина, коридоры по-прежнему пусты. Но мне все время хочется оглянуться. Спину как будто сверлят буром, а ледяной пот играет в бобслей между моих лопаток. Вчера я думал, что хуже мне уже не будет никогда. Я никак не мог отогнать видение, обреченный взгляд, ствол, упирающийся в подбородок, палец, решительно нажимающий на курок. Стоило мне закрыть глаза, и я снова и снова видел, как убивает себя японский солдат, которого каким-то образом закинуло из манирских пещер в тело столпа. Каждый хлопок двери казался звуком выстрела, каждое непонятное слово — японской речью. Я думал, хуже быть уже не может. Я ошибался. Кто-то из тех, кого я знаю, с кем, возможно, ежедневно завтракаю, кому жму руку и спокойно смотрю в глаза при встрече — предатель. Не так давно Мадмэп заглядывал навестить меня. Мы разговорились о Грине. Мадмэп в шутку называл их горе-террористами и лицедеями ножа и топора, поскольку ничего по-настоящему серьезного бригада Юджина Грина так и не совершила. Я напомнил Мадмэпу о нападении на пилота дирижабля и грузилу, а также историю о нашем собственном дирижабле 50-50, на котором только чудом никто не погиб. К тому же далеко не факт, что командор Суарес намеренно снабжать нас последними новостями. Не исключено, что Грин предпринял еще ряд действий, о которых нас попросту не поставили в известность. А даже если и нет, возможно, эта пауза не случайна, и Грин готовит акцию, которая остановит или серьезно усложнит работу лаборатории счастья. Тогда этот разговор носил исключительно теоретический характер. Теперь же... Что ж, теперь все куда серьезнее. Я не выдерживаю и все-таки оглядываюсь. Коридор за моей спиной пуст. Итак, ситуация следующая. Я могу промолчать о том, что узнал. И тогда человек Грина будет безнаказанно разгуливать по нашему дому. И кто знает, чем это в конечном итоге обернется для тех отдела Полярной области и для всей лаборатории. Или же я могу пойти, рассказать обо всем мистеру Тако и поставить на кон, если верить Розвеллу, жизнь ребенка и его молодой мамы. Далее. Предположим, получится сделать все аккуратно. Мы выслеживаем того, кто подкидывает записки Чаку, и берем его. Откуда нам знать, что он единственный? Что если их двое? Трое? Сколько угодно. И последний. Самый простой вопрос из тех, на которые невозможно найти однозначно правильного ответа. противном случае русская литература не строилась бы вокруг этих нескольких слов. Что же, черт побери, делать? Я пытаюсь взломать этот вопрос в течение всего дня и большей части ночи. В 5 утра поднимаюсь, стараясь не разбудить задремавшего за столом телескопа Хаббла, и выхожу. В коридоре снова безлюдно, теперь уже по причине ночного времени. Больше всего мне хочется пойти направо, без шума просочиться в комнату Линды и залезть к ней под одеяло. К сожалению, это лишь отсрочит неизбежное. А как говорит мне жизненный опыт, неизбежное откладывать не стоит, поскольку оно имеет свойство набирать инерцию. Поэтому я иду налево, потом еще раз налево, прохожу мимо видеозала, кухни, столовой, двери мадмэпа и оказываюсь перед собственной комнатой. Прежде чем войти, я нащупываю выключатель. Меньше всего мне сейчас хочется наткнуться в темноте на какой-нибудь кусок минерала, забытый мадмэпом, и разбудить грохотом все общежитие. Однако, как ни странно, в комнате относительный порядок. Несколько солидных булыжников выглядывают из-под кровати. На самой кровати лежит тщательно начищенный заступ, да и все, собственно. Обычно мадмэп оставляет после себя полосы выжженной земли, словно отступающая армия. Но, видимо, ему было стыдно сорить в узурпированной комнате человека, лежащего в госпитале. И на том спасибо. Я сажусь за свой стол, достаю из тумбочки стопку бумаги. Вывеска шаттл-бара подмигивает мне из пустоты. 2 месяца назад мадмэп завел общую тетрадь, озаглавил ее «Клювизмы», и начал выписывать в нее самые неудачные абзацы из моих статей. Мой друг утверждал, что потомки должны найти эту тетрадь, потому что потомкам тоже надо над чем-то смеяться. До 7:30 утра я пишу статью. Такого убогого, неповоротливого, тяжелого к пониманию продукта я не творил никогда. В этом и состоит моя цель. Мадмэп должен выписать самые нелепые перлы в тетрадку с клювизмами, а потом, если мне повезет, перечитать их. В отрыве от основной статьи они складывались в новый текст. Закончив статью, я выхожу и начинаю бесцеремонно ломиться в комнату мадмэпа. Теперь я уже не прячусь. Я намерен разбудить не только его самого, но его желание мстить. А для этого есть лишь одна безотказная методика — поднять его за 30 минут до звонка будильника. В любой другой ситуации он мог трусливо вспомнить о существовании милосердия к страдальцам и убогим, а я не собирался давать ему такого повода. Мне нужен был мадмэп в режиме убийцы. Мадмэп, требующий геноцида и легализации права на вендетту. Мадмэп, чье злое остроумие способно бесстрастно выдержать только каменные своды пещер. Другими словами, мне нужен был мой друг в классической версии сборки. Злой, умный, ироничный и прощающий всех, кроме лучших друзей. Нет никакого «кто там», «какого черта» или «проваливайте, проклятые гугеноты». Мадмэп просто открывает дверь и смотрит на меня глазами акулы-людоеда. «Клюв», — хриплым сосна голосом спрашивает мой друг. «Ты понимаешь, что совершил самую страшную ошибку в своей жизни?» «Профит». Остаток этого утра я пытаюсь не рассыпаться на мельчайший гравий от нетерпения. Диего, наконец, окончательно выписывают, так что свидетелем моих метаний становится только Ирвин, которому, откровенно говоря, не до этого, потому что 3 дня назад его ввели в искусственную кому. То есть у него как бы и своих забот выше крыши. Курт хоть и здесь, но его словно и нет. А Линда... Что ж, главная особенность моей женщины, помимо симпатичной мордашки и крепких спортивных бедер, разумеется, это умение не задавать вопросов. Она лишь чуть больше опекает меня сегодня. Линда что-то чувствует, но не мучает меня расспросами и ждет, когда я сам все выложу. А как такое выложить? Наконец, в утробе китайских пластиковых курантов, водруженных на шкаф с трафаретной надписью «Стерильно», щелкает какая-то шестеренка, а стрелки расходятся в противоположных направлениях. 9:45. Дверь словно ждала именно этого сигнала. Распахивается, и в лазарет заходит мадмэп и... Вот черт, главный редактор Гудериан. «Дружище!» — восклицает мадмэп и улыбается одними глазами. Ты напрасно сомневался в своих силах. Отличная статья. Я взял на себя смелость сразу же передать ее господину редактору. Все верно. Веско роняя слова, с заметным тевтонским акцентом кивает Гудериан. В высшей степени занимательная статья. Мадмэп садится рядом с моей кушеткой. Гудериан остается стоять. Я вам, Пауль, больше скажу. Мы подумываем последовать, так сказать, полету вашей мысли и дать этому материалу продолжение. С привлечением заинтересованных сторон и специалистов из центрального офиса. «Благодарю вас, господин Гудериан», — ошарашенно говорю я. «Не за что. Ну, выздоравливайте, Пауль. Полагаю, в общих интересах будет ваше полное излечение. Посему искренне прошу вас не торопиться. Полежите еще хотя бы этот денек. Договорились?» Вопрос, видимо, риторический, потому что Гудериан уходит, не дожидаясь моего ответа. Как только дверь за ним закрывается, я хватаю Мадмэпа за рукав и подтягиваю к себе. «Ты какого черта его притащил?» «А что мне оставалось делать?» — оправдывается Мадмэп, стараясь не смотреть мне в глаза. «Я когда прочитал правильный текст статьи, чуть мозг себе не сломал. Иногда приходится выпускать драконов, Паша». «Смотри, как бы тебя хвостом не зацепило. Большие хищники тем плохи, что частенько не замечают малого». Однако приказ был однозначный. В течение этого дня не покидать лазарета. Возможно, и даже скорее всего, выпущенные драконы опасались, что за мной установили слежку. В таком случае мне действительно лучше было оставаться на месте. Хотя вообще-то, если за мной следили прямо от Розвелла, какой смысл делать это раньше? То мою эскападу с Мадмэпом они видели. Тогда, вероятно, имело смысл следить и за Мадмэпом. Разумеется, людям Грина не было известно, что именно я передал моему другу. Даже если они найдут статью, это им ничего не даст. Но им, по большому счету, и не нужно ничего, кроме подозрения. Достаточно сделать предположение, что я каким-то образом рассказал Мадмэпу все, что узнал от Розвелла. С другой стороны, я ставил на то, что никакой слежки не было. Слишком накладно следить сразу за Чаком, его семьей, Розвеллом, мною, Мадмэпом. И не исключено, что даже за Розвеллом не следили. Но как только в дело пустили тяжелую артиллерию в виде мистера Тако, а как еще могли связаться по такому вопросу с центральным офисом, Гудериана и прочих, приходилось опасаться другого. Того, что драконы нашумят так, что и без слежки все станет понятно. Курт лежит, глядя невидящими глазами в потолок. Почему-то сейчас особенно заметны его залысины. Лицо осунулось, глаза утонули, скулы стали острыми, как рубило кремниевого топора. Безделье и неизвестность выкручивают мои нервы, как белье после стирки. Я то лежу, то брожу по лазарету, несколько раз я усаживаюсь рядом с кроватью Кобейна и начинаю читать ему бродяг Дхармы Керуака. Но мысли заняты другим. Я сбиваюсь, ошибаюсь, начинаю заново. Это Линда сказала, чтобы мы ему читали. А книгу приволок Бобер. Он сказал, что это любимая книга Курта Кобейна, которая серьезно повлияла на него когда-то. В той, другой жизни. Когда он был потерянным, молодым и знаменитым. Так проходит несколько часов, в течение которых я не слышу ничего, кроме шума, поддерживающей жизнь Ирвина аппаратуры, собственных шагов и собственного голоса, читающего чужой текст. В один из моментов, когда я снова берусь за книгу, Курт неожиданно переворачивается на бок и ложится спиной ко мне. «Ты самый плохой чтец на свете». «Просто я думаю о другом, дружище. Ты давно очнулся?» Курт снова ложится на спину. Но на этот раз он смотрит на меня. «Книгу Бобер приволок?» «Да». «Не говори ему. Я не могу ее слушать». «Почему?» Курт тяжело вздыхает, потом медленно, морщась, садится на кровати. Он долго молчит, прежде чем спросить. «В чем твой кайф, Паша?» Я пожимаю плечами. «Узнавать и рассказывать. Короче, делать то, что я делаю». «Вот именно. А для меня рубить топором лед. Там, если бы кто-нибудь сказал мне, что я буду ловить кайф от того, что вытаскиваю из огромного куска льда старые аккумуляторы и гантели, устаю, как собака, каждый рабочий день, еле доползаю до бара, чтобы выпить пиво, я бы предложил ему трахнуть самого себя и отвалить». «Ты был звездой, старик. В моей юности это было важно. То, что ты делал». Курт кивает и берет из моих рук книгу. «Да вопросов нет, чувак. Просто я-то это так и не почувствовал. Известность, бабки, наркота, альбомы, концерты. Без вопросов. А то, что это важно, ни хрена не почувствовал. Если в двух словах, Клюв, эта книга оттуда, где я не махал топором. На бобру не говори этого, он хороший мужик, добрый. Просто не все понимает. Некоторое время мы молчим, думая каждый о своем. Курт снова ложится и снова упирается взглядом в свод пещеры, как будто она рухнет, если он отведет глаза. Меня постоянно доставала головная боль. Головная боль и полное непонимание. Нахрена я делаю то, что делаю? Начались странные провалы. Иногда я смотрю, а прошло уже несколько часов. И что я делал в эти часы, не помню. Потом скажут, что все это из-за наркоты. Но иногда я был чистым, а все равно проваливался. И однажды прихожу в себя, а у меня в руках Ремингтон. Как же ты выжил, Курт? А я не выстрелил. Кобейн криво усмехается. Самоубийство подстроили. Меня забрали сюда, дали топор, сказали «вали, руби лед», и оказалось, что это в кайф. Я встаю, иду через лазарет и ложусь на свою кровать. Теперь мы в две пары глаз удерживаем пещерный свод. К чему ты это все, Курт? Зачем мне рассказываешь? Мы вроде не друзья. Мы там вместе были. В Дельфине. Когда этот епошка себя... Я стараюсь об этом не думать. Всю гребаную неделю. И я... Я о другом думаю, Клев. О чем? Что, если я тогда выстрелил? Что, если всего этого нет, а я выстрелил? Я ждал, что придет Линда, ведь сегодня ее смена. Но хлопает двери, как всегда, словно стесняясь и боясь, что потолок пещеры упадет ему прямо на голову, входит телескоп Хаббл. «Привет, Хаббл, а где Линда?» «На стапелях. Мистер Тако послал составлять опись поврежденного оборудования на Дельфине». Два дня назад Линда сказала мне, что опись будут составлять медбратья. Мы встречаемся с мануальщиком глазами. «Она просила передать тебе вот это». Телескоп протягивает мне бумажный конверт. На его руках резиновые перчатки. Я беру пакет и заглядываю. Внутри те самые лекарства, которые заказал Розвелл. «Спасибо, дружище. Мы снова встречаемся глазами. Слушай, я вот думаю, может, хватит мне уже бока отлеживать? Я вроде в норме». «Не вижу причин тебя здесь держать. То же самое я сказал твоему начальнику. Он согласен». В этот раз в коридорах полно людей. 20:00 вечера. Смена закончилась. Люди идут к себе в комнаты, в бары, в видеозал, в игровую, куда угодно. Броуновское движение, регулируемое только максвелловской архитектурой пещеры. Кто-то останавливается посреди коридора, чтобы перекинуться парой слов с друзьями. Кто-то торопится, поминутно извиняясь перед теми, кого задел. Всюду шум, хлопанье дверей, смех и голоса. Мое любимое время суток. Но не сегодня. Сегодня мне приходится прилагать усилия к тому, чтобы не выглядеть затравленным. Я не могу не думать о том, что любой из этих людей может быть предателем. В «Мандарине» не найти свободного столика, но мне это не нужно. Я подсаживаюсь за стойку. Розвелл, не задавая вопросов, наливает мне виски. «Линда просила передать тебе». «Ага, спасибо». Лекарства исчезают за стойкой. «Ну и как ты себя чувствуешь?» И я понимаю, что интересуется он отнюдь не моим здоровьем. Я выпиваю виски в три жадных глотка. Теплая волна проходит по моему горлу и оседает где-то под душой. Пока непонятно. «Ну ты погоди, сразу после такого не отойти», — кивает Розвелл и наливает мне второй стакан. Я выпиваю и его, оставляю на стойке несколько рабочих часов, прощаюсь и ухожу. Больше всего я хочу сейчас оказаться дома, вместе со своей любимой женщиной. На этот день выпало слишком много неизвестности и ожидания. Пора сделать небольшой перерыв. Хотя бы до завтра.